После того, как он добавил в качестве иллюстрации еще с полсотни примеров из личной жизни, я окончательно разочаровался как в мужчинах, так и в женщинах, но продолжал молчать. Эшли перешел на цитирование полезных советов по массажу и траволечению, расслабляющих и переключающих гормоны у воинов моего типа в иное русло, более сознательное и подходящее для воспроизведения, но тут всадники. Я заткнул его одним взглядом, еще раз внимательно прислушался. Со стороны дороги, вдоль которой мы двигались лесом, раздался отдаленный дробот копыт. Тайная полиция возвращалась. Мы хорошо слышали, как всадники рассредоточились, как зазвучали разумные и правильные команды, как они, аккуратно разделившись на два отряда, углубились в лес по обе стороны от дороги, держась на расстоянии видимости друг друга. «Отступаем мы тактически?» — на довольно приличном гномьем уточнил мой столичный господин. «Нет смысла. Лес — это не плац для маневров. Верхом человек не проедет и сотни шагов, как потеряет за деревьями напарников. А, судя по всему, эти люди быстро учатся и отнюдь не желают сгинуть в наших дебрях по одному. Кстати, хорошая идея, малыш, мы не могли бы разжиться у них парой лошадок?» Подумав, я признал, что идея в самом деле хоть куда. Если тайная полиция добровольно решила обеспечить нас бесплатным транспортным средством, то почему бы и нет? Дорога-то, по сути, свободна, раз все прочесывают лес. Оставалось надеяться, что такая же прогрессивная мысль посетит головы гномов или эльфа. Лучше эльфа, ибо на всем свете наверняка нет худших наездников, чем гномы. Они искренни. От всей шахтерской души не любят лошадей, и лошади охотно отвечают им тем же. «Идем на охоту?» Мы обменялись такими понимающими улыбками, от которых наверняка передернул бы любого агента тайной полиции. Все-таки Эшли успешно перенимает повадки и юмор коренных жителей фронтира. Мы оба знали, что делать. Но я был готов грязно ругаться, глядя, как бездарно мой наниматель пытается незаметно скользить в кустах и одновременно аплодировать ему же, потому что для чужака он показывал недюжинные умения маскировки. Наверняка нахватался в деревне архов, когда прятался от нашей ребятни. Лично я двигался от дерева к дереву, почти не скрываясь. Те, кто пошли за нами в лес, по-любому предпочтут встретить Эшли, а не меня, а значит, психологически настроены на то, что меня не заметить. Очень распространенная ошибка. Если опасность игнорировать, то она может передумать и исчезнуть сама по себе. Сожалею, но к нам, а архам, это не относится. Мы уперто идем к цели до конца. Поэтому, когда юный граф, неожиданно выпрыгнув из-за пенька, схватил ближайшую к нам лошадь под усы, всадник поначалу даже обрадовался. А вот и... Дальше он решил не продолжать, потому что очень трудно что-либо говорить, когда тебя приподняли над седлом за шею. Нет, убивать его, разумеется, не собирался. За что? Парень не успел сделать мне ничего плохого. Более того, это мы намеревались причинить ему вред, нагло экспроприировав его коняшку. Минутой позже он сидел уже привязанный спиной к дереву, и в глазах его горела не фальшивая благодарность в наш адрес. Напоминаю, мы его не убили. Видимо, они нас тут в приграничье всех поголовно считают кровавыми маньяками, а это не так. То есть, верно, не более чем на две трети. Взять таким же образом и второго всадника было уж делом техники. Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с подбором максимально крепкого коня. Обычные лошади при виде меня разом примеряют на себя последствия и без объяснений уходят в обморок. Типа им своя спина дороже, а я и пешком постою. Так что если мы и задержались, то только из-за этого.